Александр Иванович Куприн. Миллионер. Читает Иван Литвинов. На третий день Рождества вечером у холостого журналиста почтовой конторы Ракитина собралось несколько гостей. Это происходило в крошечном пограничном местечке Красилове, очень грязном, очень скучном, населенном тысячами тремя евреев и крестьян-мазуров, среди которых выделялась небольшая кучка, составлявшая так называемое «общество». В общество входили почтовые чиновники, лица, заведующие пропуском товаров за границу через переходный пункт, местная полиция, духовенство и учитель со своим помощником. Все они в обыденное время редко посещали друг друга во избежание лишних расходов, но на Рождество и Пасху непременно обменивались церемонными визитами и устраивали поочередно балки, на которых танцевали до света под гармонию или скрипку и угощались отвратительной местной картофельной водкой и незатейливыми изделиями хозяйской кухни. Стол был накрыт в той из двух маленьких комнат ракитинской квартиры, которая носила громкое название «гостиной», в отличие от другой, называвшейся «спальней». На первом месте сидел начальник почтовой конторы Шмидт, бледный, толстый, отекший человек, весь как будто бы налитый водою, вялый и равнодушный ко всему в мире, кроме Штосса и Дьябелька. По бокам Шмидта и друг против друга помещались отец-диакон Василий и хозяин дома, маленький энергичный брюнет с темно-желтым лицом и желтыми белками глаз и с хитро подобострастным взглядом. Следующие места занимали помощник пристава Павлов, бывший казачий офицер, весельчак, запевалый и скандалист, и напротив его учитель Мусорин, мрачный мужчина монашеского типа, весь обросший длинными черными волосами и называвший сам себя апостолом тихого пьянства. Наконец, на самом конце стола приютился Агей Фомич Малыгин, тоже почтовый чиновник, всегда по своей робости и скромности занимавший последние места. Агей Фомич вообще избегал по возможности ходить в гости, потому что это налагало на него своего рода обязательства принимать у себя. Он был самым бедным чиновником во всей конторе, к тому же еще обязанным накормить и одеть жену, старуху, тещу, пятерых детей, на содержание которых никогда не хватало 22-рублевого ежемесячного жалования. Каждый устроенный им по необходимости балок производил в домашней экономии страшные бреши, требовавшие для своего исправления сверхъестественного сокращения обыденных расходов. Приходилось надолго отказываться всей семье от мяса в борще, от утреннего чая, от лишнего полена дров. Начальство, приезжавшее изредка на ревизии почтовой конторы, всегда недружелюбно косилось на старый мундир Агея Фомича, позеленевший, расползшийся по швам, заплатанный и с лоснящимися локтями и воротником. И если оно не смещало Агея Фомича за небрежность и неприличный вид, то это можно было только объяснить жалостью, которую невольно внушала всякому его длинная, тощая фигура с бледным веснушчатым лицом, украшенным рыжими, очень редкими и короткими усами и бородой, с ласковой и виноватой улыбкой малокровных губ и выцветших светлых глаз». Агей Фомич теперь пришел только вследствие настоятельной необходимости. Его жена, болезненная женщина, всегда ходившая с подвязанными зубами, должна была на днях родить. Кроме того, у старшего сына отвалились подошвы на сапогах, и то и другое требовало денег, которых в доме не было ни копейки. Положение стало до такой степени критическим, что Агей Фомич, победив свою робость, решился во что бы то ни стало на вечере у Ракитина взять у кого-нибудь взаймы несколько рублей. И он сидел теперь за столом взволнованный, бледнее обыкновенного, с замирающим от робости сердцем, нервно потирая руки и ожидая удобного момента, чтобы заговорить о своем деле. Он со сконфуженной поспешностью отказывался от каждого предлагаемого ему куска из боязни, понятной только беднякам, ввести в лишний расход хозяина. Гости пили и закусывали. Между ними давно уже шел длинный, неторопливый и скучный разговор о помещике, о начальнике почтового округа и местном архиерее, о будущем урожае, разговор до такой степени часто и однообразно повторявшийся, что каждый наперед знал, какой именно анекдот расскажет его собеседник. Раза три или четыре Агею Фомичу казалось, что удобный момент наступил. Ему казалось удобным под общий разговор незаметно наклониться к помощнику пристава или к учителю и попросить денег. И он уже перегибался в их сторону, готовый тихонько притронуться к их рукаву, чтобы обратить на себя внимание и затем попросить. Но каждый раз невыразимая робость, почти страх, сковывала его движение. Разговор понемногу перешел на то, как теперь стало трудно жить, как все дорого и как редко выслуживаются и попадают в люди мелкие чиновники. Это направление разговора было для всех очень близким и общим, и каждый выразил мнение, что как там ни говори, а самое главное в их жизни все-таки деньги и деньги. При них не нужно быть ни умным, ни красивым, ни тружеником, все равно люди будут всегда преклоняться перед золотым тельцом. «А ведь я раз чуть не сделался богачом», — сказал задыхающимся голосом Шмидт. «Был я как-то на свадьбе у помещика Парчинского, у того самого, что на Головчине. Собралось там человек 20 польских панов, и, понятно, после ужина сейчас же что-с. У меня было в кармане, не помню, 20 или 35 рублей. Конечно, где же тут садиться, когда они играют по 1000 рублей? Я стою рядом и смотрю. Только вдруг какой-то помещик с такими длинными усами, он все понтировал по четвертной симпелями, говорит мне: «Чего же вы не поставите?» Я им отвечаю, что у меня не так много денег, чтобы играть. «Пустяки», — говорит, — «ставьте». Ну, я поставил 10, проиграл. Еще 10 с какой-то мелочью тоже проиграл. Меня тогда зло взяло. Был у меня серебряный екатерининский рубль. Так, для памяти я его держал. Дай, думаю, поставлю его. Поставил? Представьте себе, дали. Я на «П»? Дали. Еще раз на «П», и еще минут в 5 сорвал весь банк. Банкомат говорит: «Закладывайте теперь вы». Ну, я, конечно, сел, мечу, ну, понимаете, чуть кто крупную карту поставит, я сейчас луси убью. Набралось у меня 1000 до 15. Я уже думаю встать, да все как-то жаль. А ну, как я свое счастье упущу. В это время подходит к столу сам Парчинский, тот самый, который женился-то. «А ну-ка, — говорит мне, — вам в любви везет, так в карту не должно везти, дайте-ка я заложу». Я говорю ему на это: «Извините, я уже мечу». А он говорит: «Вы? Очень хорошо, ва-банк». Все так рты разинули. Ну, делать нечего, тасую я карты. А он даже и снимать не хочет, и даже не морганет каналья. И представьте себе... На второй карте взял все деньги, положил в карман и отошел прочь. Я, говорит, теперь и метать больше не хочу. Все слушали рассказ Шмидта с горящими глазами. Точно они сами видели эти 15 тысяч и слышали их запах и шелест. «А вот тоже есть счастливцы, которые выигрывают на билеты», — сказал, вздыхая, отец Дьякон. Всем было известно, что у него есть билет внутреннего займа. «На днях я читал, ростовщик какой-то 200 тысяч цапнул. Ну, хоть бы бедному человеку досталось, а то ведь у этого и без того денег куры не клюют. Истинно неисповедимы пути Божьи». «Да», — протянул задумчивый басом учитель, — «бывает. А вот говорят, что если который билет один раз выиграл, то уж в другой непременно выиграет. Правда это или нет?» «Да, говорят», — ответил помощник пристава. «Только я не знаю, верно ли. А у нас вот в ОЗЭ с одним копиистом такой был случай. Служил он в губернском правлении и кое-как сколотил себе билетишко. Как-то раз приходит он в правление, а столоначальник его спрашивает, какой номер вашего билета, Сергей Иванович? Какой? Говорит, не помню уже какой. Ну, хоть положим, 1123. Поздравляю вас, вы выиграли 50 000. Справились в газетах? Точно. 1123, 50 000. Ну, тот прямо обезумел от радости. Обед закатил с шампанским, все его поздравляют, речи говорят. А на другой день в той же газете напечатано, что, мол, по ошибке, вместо 1124 напечатан 1123. Так с этим кописьтом нервная горячка сделалась. И один за другим потекли эти избитые всему миру известные рассказы, похожие один на другой, как две капли воды. О Ротшильде, пришедшем в Париж пешком и продававшем сначала спички на улицах, а потом имевшем 100 000 000 годового дохода. О Вандербильте, о подземных находках, о карточных выигрышах, о биржевой спекуляции, о неожиданных американских миллионерах-дядях. Агиф Амич, хотя сам и не говорил ничего, но всей душой принимал в этих разговорах участие. Несмотря на свою бесцветную внешность, он, как это часто бывает, обладал удивительно пылким воображением, и все, что при нем рассказывалось, представлял необычайно ярко. Разговоры о долгах, о неожиданных богатствах, об этих диковинных, могущественных существах, называемых миллионерами и не знающих отказа ни в одной своей прихоти, взволновали его до лихорадочной дрожи. Взволновали тем более, что ему именно в эти минуты были до зарезу необходимы несколько жалких рублей на акушерку и на сапоги мальчику. «Некоторые тоже находят деньги на улице», — выпалил вдруг неожиданно для самого себя Агей Фомич. Все поглядели на него с удивлением. Он до сих пор еще ни слова не сказал во весь вечер. Агей Фомич сконфузился и потупил глаза в скатерть. «Ну, как же, находят и на улицах, только в чужих карманах», — сострил помощник пристава. Все засмеялись больше над опрокинутым лицом Агея Фомича, чем от острот помощника пристава, и тотчас же каждый рассказал несколько случаев крупных, дерзких, оставшихся неразгаданными краж. И опять перед глазами Агея Фомича завертелись десятки и сотни тысяч рублей, громадные пачки пестрых ассигнаций, волшебные имена богачей, не знающих счета деньгам. И он слушал с таким же чувством, с каким голодный глядит в окно гастрономического магазина. Старые хриплые стенные часы пробили час. Отец-диакон поднялся и, завернув правый рукав рясы, стал прощаться. За ним встали и другие, исключая Агея Фомича. Он все время, пока Ракитин со свечкой провожал гостей до выходной двери, сидел неподвижно на том же месте, в волнении катая дрожащей рукой хлебные шарики. «Вот сейчас Ракитин вернется, — думал Агей Фомич, — я попрошу. Нужно только быть смелее, и ведь в самом деле не съест же он меня за просьбу». Наконец Ракитин вернулся и сел рядом со своим гостем, удивляясь тому, что он не ушел со всеми. Но Агей Фомич, вместо того, чтобы сразу попросить денег, затянул длинный и скучный разговор о службе и о жаловании. Ракитин глядел на него слепающимися глазами, делая из вежливости вид, что слушает, и зевая с судорожно закрытым ртом. Так прошло с полчаса. Наконец Ракитин не выдержал и с громким протяжным зевком потянулся. «Ах, какое свинство!» — сказал он сонным голосом. «Завтра мое дежурство!» Агей Фомич поспешно встал и начал извиняться. В сенях, взявшись уже за ручку двери, он вдруг, преодолев нерешимость, обернулся к Ракитину. «Послушай», — произнес он сдавленным голосом и не поднимая глаз, — «у меня того, есть к тебе маленькая-то просьба». «Что такое?» — спросил Ракитин беспокойно. «Понимаешь, я бы не стал тебя беспокоить. Жена вот должна родить. Ты знаешь, понимаешь, необходимо. А я бы, ей-богу, отдал 20-го рублей, он хотел сказать 10, но испугался сам такой суммы. Рублей хоть 5 одолжи». «Ей-богу, ни копейки!» — ответил Ракитин, прижимая убедительно обе руки к груди. «Но, понимаешь, во всем доме ни копейки!» По чересчур искреннему тону Ракитина Агей Фомич отлично понял, что у него есть деньги и что он боится дать их взаймы. Пробормотав что-то вроде извинения, Агей Фомич вышел на улицу. Ночь была лунная, тихая и морозная. Широкие заваленные снегом улицы, низенькие домики с их белыми снежными шапками, деревья, осыпанные снегом, точно ватой. Все это казалось мертвым. Снег гулко скрипел под ногами. Агею Фомичу приходилось идти довольно далеко. Мысль о деньгах не покидала его. Он с ужасом думал о том, как сейчас придет в свою квартиру, низкую, холодную, с зелеными окнами, стекла которых по диагонали склеены замазкой, с вечным запахом нищеты и детских пеленок. Что он скажет жене, когда она своим надорванным больным голосом спросит о деньгах? Вот он сейчас пил водку и пиво, ел поросенка жареного, а ведь там легли спать впроголодь, с одной надеждой на отца, который непременно достанет денег. «Господи, боже мой!» — думал с горечью Агей Фомич. «Отчего другим ты посылаешь и счастье, и довольство, и сытую жизнь? Отчего ж ты меня позабыл? Другие находят же, например, деньги, которые им, может быть, и не нужны даже. Что если бы мне хоть раз, но один только разочек в жизни найти, ну, хоть 20 рублей, и акушерке будет чем заплатить, и сапоги Васютки, и теплая пальтишка Лёле. Сейчас, например, ну почему бы мне не найти бумажника на дороге, ведь бывают же иногда такие случаи, даже часто бывают, мало ли об этом пишут и говорят». И по свойству своего мечтательного ума Агей Фомич начал с наслаждением представлять себе, как он находит на улице толстый кожаный бумажник, как он раскрывает его и находит там целую пачку 100-рублевых бумажек и выигрышных билетов, как он перебирается в большую, теплую и светлую квартиру, заводит мебель, шьет семье теплые красивые платья и... мало ли чего хорошего можно сделать на большие деньги. И мало-помалу, может быть, под влиянием нескольких рюмок выпитой водки, может быть, вследствие самовнушения, в душе Агея Фомича начала возрастать чудовищно нелепая, но неотразимая уверенность, что он сегодня, даже именно сейчас, должен найти на улице чудесный бумажник. Почему это должно было случиться, он не знал, да и не думал об этом. Он просто был уверен и шел, опустив голову и внимательно глядя себе под ноги. «Вот сейчас, сейчас!» — шептал он точно в бреду. «Другие же находят. Еще несколько шагов сейчас, сейчас!» И вдруг, это вовсе не было иллюзией в разгоряченном воображении, он ясно увидел на снегу дороги, черный небольшой предмет правильной четырехугольной формы. Задыхаясь от безумного восторга, с волосами, стоявшими дыбом, Агей Фомич оглянулся, как вор по сторонам, и кинулся на лежащий предмет. В руках его оказался толстый кожаный бумажник. Сначала удивительное совпадение грез с действительностью ошеломило на несколько секунд Агея Фомича, но удивившись, что в руках его настоящий, не фантастический бумажник, он судорожно притиснул его к груди и стремительно побежал домой. Ему пришлось бежать с полверсты. Он чувствовал, как от непривычки к быстрому движению у него кололо под ложечкой, как в горле расширялся какой-то сухой и колючий клубок, как кровь напряженно билась в его голове, но остановиться он не мог. Ему казалось, что в случае минутного промедления кто-нибудь нагонит его и отымет у него найденное сокровище. Во время бега у него упала с головы шапка. Он хотел было нагнуться и поднять ее, но тотчас же махнул рукой и помчался дальше. «Тысячу шапок заведем!» — прошептал он в восторге. На его бешеный стук в дверь отворила проснувшаяся и испуганная жена со свечой в руках. Дети также проснулись и с изумлением и с ужасом смотрели на отца из своих постелей. Агей Фомич тяжело опустился в кресло. бледный, весь в поту, с блуждающими и блестящими глазами. «Анечка! Дети!» — прохрипел он, потрясая бумажником. «Вот здесь, в бумажнике, деньги. 100 000. Нанимай квартиру. Аня, шампанского. 400 000, понимаете? Ура!» В настоящее время Агей Фомич так богат, что перед его миллионами все сокровища и Голконды, и Калифорнии — ничто. Он держит на конюшне 60 000 лошадей и 3 500 000 карет. Он директор всех железных дорог в мире и даже новой, вновь проложенной с Земли на Юпитер. Он необыкновенно щедр, каждому бедняку-просителю охотно дарит по 1 000 000 и по 2. Он добр, тих, ласков. И только одного не переносит. Это если кто-нибудь осмеливается дотронуться до его драгоценного кожного бумажника, заключающего засаленную 3-рублевую бумажку, багажную квитанцию и газетное объявление. Тогда он впадает в странное бешенство и швыряет в окружающих всем, что ему попадется под руку. Жена и дети очень любят его и оказывают ему самое нежное внимание. Он платит им тем же. И, наконец, почему мы знаем? Может быть, безумцы иногда безмерно счастливее нас, здоровых людей.